Когда из-за дерева вынырнула густая тень и бросилась на них, спружинив на длинных лапах, Вальтер схватил Асин за руку и закружил, будто в танце, уводя в сторону. Она откинулась назад, тряхнув волосами и ощутив под поясницей твердую ладонь. Она не сразу поняла, что происходит, и глупо захлопала глазами, глядя в заросшее щетиной лицо Вальтера. Мгновения оказались патокой, Асин увязла в них. Каждое движение тянулось бесконечно долго. Вальтер поднырнул под ее рукой, резко выдохнул и одним махом закинул ее на свое плечо. «Говоришь, не запоминаешься?» Он обхватил ее под коленями, примяв пышную юбку, и помчался туда, где сплетались корнями деревья. Тень на мягких лапах неслась следом, утонувшая в своих волосах Асин пыталась рассмотреть ее. Она убирала пряди от лица, но они вновь падали на глаза. Она готова была даже выругаться, но от тряски ее мгновенно замутило. Голова болталась, как игрушечная, и Асин совершенно не знала, куда деть руки. Мир перед ней покачивался, а деревья скакали в безумном танце, не отрывая корней от земли. «Держишься?» — насмешливо поинтересовался Вальтер, резко затормозив. Показалось даже, будто из-под каблуков его полетели в стороны комья земли. В этот момент к бедру Асин тесно прижалось что-то. Она пыталась повернуться, посмотреть, но тело, которое нагоняло оставленное в бесконечной башне усталость, обмякало. Вальтер с силой провел предметом вверх, чуть задирая платье Асин. Послышался щелчок. «Револьвер?» — усмехнулся Вальдекрис в ее голове. «А ты опасный, дедуля!» «Закрой уши!» — шепнул Вальтер, и Асин знала, в этот момент он прицелился. Выстрел оглушил ее. Она не успела закрыть уши, но зажала рот, поняв, что хочет закричать. Она не видела тени, лишь те, которые отбрасывают сплетавшиеся кронами деревья, но слышала. Даже чувствовала тяжелое дыхание Вальтера и его голос. «Вот же отродье!» Он звучал хрипло, будто из самого нутра рвался наружу звериный рев. «Не попал!» Следующий выстрел почти заглушил его последние слова. Асин закрыла руками уши, в которых еще пульсировал отголосок хлопка, и зажмурилась, надеясь, что их преследователь, кем бы он ни был, отступит, испугавшись диковинного оружия. Но донесшийся сквозь пелену рык говорил об обратном. Поведение Вальтера разозлило тень. Вальтер бросился в сторону, пытаясь выиграть время, хотя даже Асин понимала, насколько это бессмысленно. Уж лучше бы она сдалась в руки Альвара. Возможно, тот позволил бы ей увидеться с отцом, пусть и не сразу. Сейчас же барабанный бой сердца сводил ее с ума, а тяжелое дыхание преследователя, живой длиннолапой тени, заставляла его колотиться быстрее. Асин сжала кружева на груди, стиснула зубы, и в этот самый момент Вальтер рухнул на землю, а следом полетела и она, содрав кожу на ладонях и ударившись подбородком о корень. Асин резко обернулась, чтобы увидеть алые брызги и перепачканную в крови морду, звериную, но не волчью. Вальтер не издал ни звука, размахнувшись одной рукой, а второй наспех перезаряжая револьвер. Но мгновения хватило, и тень, увернувшись от кулака, вонзила клыки в запястье. До последнего Вальтер сжимал оружие в подрагивающей ладони, но ослабевшие пальцы разжались. Лишь тогда тень отступила, рывком поднимаясь на задние лапы. Темная шерсть слипалась, сливалась, обращаясь широкими грубыми рукавами из черной кожи. Морда укорачивалась, все больше напоминая человеческое лицо. На Асин смотрели знакомые зеленые глаза. Лицо кривилось, сквозь стиснутые зубы вырывалось тяжелое дыхание, а жилка на шее под жестким воротом пульсировала. Когда от облика животного не осталось ничего, Альвар, а перед Асин стоял именно он, отер губы ладонью, тяжело сглотнул и поправил жилетку, подбитую, как она успела заметить, звериной шкурой. Он подошел, слегка покачиваясь, и протянул Асин ладонь, в которую она вложила свою трясущуюся руку. Помог встать, даже поправил платье, будто ничего не случилось, и они просто столкнулись во время прогулки. Голова гудела, сердце в горле не давало дышать. Даже не взглянув на Альвара, Асин кинулась к Вальтеру, упала перед ним на колени и принялась рвать платье на тонкие лоскуты, чтобы остановить сочащуюся из ран кровь. «Не помру», — процедил он, тряхнув готовой вот-вот опуститься головой. «Альвар», — обратился он к стоявшему в нескольких шагах капитану. «Выходит, не врали слухи. Ты, что мамашка твоя?» «Моя мать была прекрасной женщиной. Чище и светлее многих», — спокойно ответил Альвар. И Асин поймала брошенный на нее взгляд печальных зеленых глаз. «Что не мешает тебе таскать ее шкуру?» Асин с трудом перебинтовала Вальцеру запястье и ногу, удивившись лишь на мгновение, что не плачет, скорее злится и пытается управиться побыстрее. Она не жалела кружев, но от вида истерзанной плоти кружилась голова. Так странно, ведь собственное плечо, рассеченное стражем, не пугало, просто болело, напоминая о себе. «Зачем тебе она?» — зло бросил Вальцер. Положил окровавленную ладонь Асин на шею и потянул ее на себя. «Защитить». «Вы никогда не были благородным». Альвар будто не услышал его вопроса. Он расхаживал вокруг, понимая, добыча не убежит, и водил по воздуху пальцами, будто извлекая мелодию из прозрачных, тонких, как паутинка, струн. Разговоры о Нингине, старом демоне, были самыми разными. Мне нравилось слушать их. Так я понимал, к чему хочу, и не хочу стремиться одновременно. Человек без принципов, жертвующий всем ради цели. Неужели это просто сказки? «Я безмерно уважаю вас». Он слегка склонил голову, прикрыв глаза. Но единственное, чего не было в историях о Нингине, это благородство. Он будто читал ее мысли, забрался в самый темный угол той каморки, которую она звала своей головой, и теперь перелистывал страницы главы под названием «Нинген». «Все меняется», — с неохотой ответил Вальцер, закатывая глаза и стискивая зубы. Асин как раз стянула ткань на его запястье и по привычке завязала бант, расправив его, как делала с поясами на своих платьях. «Не троньте его», — как можно холоднее попросила она, подняв на Альвара взгляд. Его фигура плыла, размытая внезапными слезами. «Мне все равно, что вы будете делать со мной». И в этот момент Асин действительно думала так. «Ну оставьте в покое Вальцера. И моего папу оставьте тоже. Дайте мне просто один раз, всего раз написать ему. Я хочу попросить прощения». Она сжала губы, силясь не разрыдаться. Возможно, доверься она Вальцеру, он и правда переправил бы ее на другой остров, а следом и папу. Или погиб, сражаясь за жизнь Асин, а не дорогой ему Миры. Асин не хотела рисковать, и без того в голове вспышками возникали застывшие картины, в которых плохо было все. Она мысленно расталкивала их, но на месте одних тут же появлялись другие. Резко налетел ветер, поднял волосы Асин, будто желая свить из них гнездо для своих невидимых птенцов. И она отчетливо ощутила запах океана, испревших на солнце водорослей. «Я услышал», — ответил Альвар, медленно кивнув. «А я — нет», — прошептала Асин так, чтобы ее поняли. Она не собиралась подниматься, пока Альвар не пообещает. Как же по-детски звучали ее мысли. Альвар не коснется ее щеки и не подцепит ее указательный палец своим. Так делал только папа. Но он мог хотя бы ответить. «Вашего отца, Асин». Ее имя прозвучало резко, не как пощечина, но будто ее крепко схватили за запястье, не давая высвободиться. «Никто не тронет. Как и старого демона. Мы можем это гарантировать», — сказал Альвар, и через него к ней обратился весь Железный город. «И, конечно же, я дам вам возможность написать ему и писать всякий раз, когда только захотите. Не единожды. Но будьте осторожнее со словами». «И еще». Она не пыталась встать, знала, ноги могут подкоситься и уронить ее. И хорошо, если в траву, а не на Вальцера. «Да?» — спросил Альвар, и ноздри его дернулись. Наверное, тот самый запах, океан и водоросли. Водоросли и океан достиг его. «Можете объяснить, что со мной будет?» Ей хотелось добавить в голос стали, хотелось походить на опасное оружие, которое таскал при себе Вальцер. Но люди не обращаются сталью, не утратив полностью человеческий облик. Асин скорее походила, и сейчас понимала это отчетливо, на булку. Не зря Вальдекрис звал ее именно так. Но она изо всех сил старалась хотя бы не расплакаться, пускай слезы уже душили, то и дело сползая по щекам и падая в волосы. «Он не...» — начал Вальцер, но Асин резко оборвала его. «Я знаю!» Слова вылетели резко, но даже так не обратились пулями. «Знаю, что меня не отпустят, и, может, я даже вообще не вернусь сюда, пускай. Только бы папа и вы...» Она сложила ладони лодочкой, прижала к губам и выдохнула в них, не понимая, как это ей поможет. «Но раз уж я стану пленницей...» «Не пленницей», — мягко ответил Альвар, сделав пару шагов к ней и, склонившись, протянул руку. «Гостьей». «Здорово же у вас в гости зовут», — выплюнул Вальцер. «Если жениться вздумаешь, не приглашай даже». Они поднялись одновременно. Асин, схватившись за теплую, даже горячую ладонь Альвара, а Вальцер сам, прижимая к груди, подвязанное бантом запястье и подгибая окровавленную ногу. Он не просил помощи, но Асин полезла под локоть, чтобы побыть опорой. Вальцер отстранил ее мягко, заботливо и опять обратился к Альвару. «Палку найдешь?» — спросил он, глухо закашлявшись. «Не бойся, не стукнул. Старый я», — заметил вдруг он, задумчиво свистнув оставшейся вместо зуба дыркой. «Покурить бы». Выдохнул и посмотрел на Осин, будто взглядом попытался забраться ей под кожу. «Наверное, я даже уважаю твой выбор, девочка. Будь я на твоем месте». «Наверное, дело в том, что вы не на моем месте». В повисшей тишине Осин отчетливо слышала, как под ногами Альвара ломались веточки, пока он искал палку для Вальцера. Тот же раз за разом прижимал пальцы к обветренным губам, словно хотел затянуться, и выдыхал, иногда запрокидывая голову, лишь слегка приоткрывая рот. Осин благодарила его за то, что не стала ничего советовать, иначе точно разрыдалась бы. Настолько шатким казалось ее состояние. «Вот», — сказал Альвар, протягивая длинную палку, на которой осталась пара зеленых листков, качавшихся при каждом движении. Вальцер принял ее без благодарностей. Осин хотелось думать, что и сама она поступила бы так же, но папа учил вежливости. Иногда добрые слова сами соскакивали с ее губ. Даже сейчас, когда Вальцер сделал первый шаг, выплевывая ругательство, она бросила блеклое спасибо Альвару, который, конечно же, услышал и, склонив голову, подставил локоть. «Я бы хотел пообещать, что с вами ничего не случится, но, к сожалению, не могу», — сказал он, и в голосе его действительно зазвучала печаль. А затем его ладонь накрыла руку Осин, слегка коснувшись замерзших пальцев. Они шли медленно, и когда Осин начинала шататься, он терпеливо останавливался, давая перевести дух. Прошлая Осин очаровалась бы подобной заботой, но сейчас это выглядело издевательством, игрой для несуществующих зрителей. Вальцер лишь усмехнулся. «Красноречию явно учился. Ничегошеньки не сказал толком, только страху нагнал». «Прошу прощения», — Альвар вскинул брови. «Когда, говорю, меня спрашивают, как пройти на рынок, я не начинаю расписывать, какие вкусные там пироги». «Прощаю», — с явной ехицей добавил Вальцер, и это вызвало у Осин легкую, пусть и нервную улыбку. «Я понял», — ответил Альвар. Со стороны казалось, будто они разговаривают на разных языках. Осин тряхнула головой, крепко зажмурившись, и в этот момент вновь запуталась в собственных ногах. Но Альвар удержал, потянув к себе, и вновь остановился. «Да не тяни ты кота!» — рявкнул Вальцер. «Для начала, наверное, стоит пояснить, что она не совсем человек». Альвар замолчал, то ли давая возможность получше переварить сказанное, то ли подбирая верные слова. «Она аномалия». Он даже не удосужился назвать Осин по имени. Это она прозвучала так, словно ее рядом нет. «Это как?» — уж слишком громко спросил Вальцер, а вот Осин, кажется, понимала. И больше всего хотела остаться в башне и не выходить оттуда. Желательно. Никогда. «Чтобы выяснить это, я и забираю ее. Информации, которой я владею, недостаточно. Меня вполне могли обмануть, я не исключаю даже такого поворота. И тогда ей не будет угрожать ничего, а значит, она не сегодня, а завтра вернется. Но, если верить словам...» «Чьим?» — не унимался Вальцер. Осин не почувствовала, как вцепилась пальцами в жесткий рукав Альвара, пока ее ладони не коснулись. Она пыталась расслабиться или хотя бы не чувствовать себя так, словно все тело вмиг одеревенело и теперь нелепо шевелит веточками, стараясь походить на человека. Ей не нравилось, что Вальцер копает, точно любопытный кот, в самую глубь тайны, которой сама Осин притронулась совсем недавно. «Если верить словам», — с нажимом продолжил Альвар, «она представляет собой то же, что и прочие аномалии, искру, таящую в себе силу, искру, способную менять вещи вокруг себя». Осин понимала, откуда Альвар все это узнал. Сердце ее билось как никогда, стараясь проломить себе путь наружу. Каждый удар причинял ему боль. Осин хотелось бежать, но ведь наверняка она споткнется, упадет, после чего ей не оставят даже кажущейся свободы. «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» — прозвучал в голове голос Вальдекриза. «Вы ведь это узнали от него? От Вальдекриза?» — тихо засмеялась Осин, отказываясь верить собственным, вполне обоснованным мыслям. «От него. Но он проговорился не по своему желанию. Он вообще отказывался говорить с нами даже на привычные темы. Его интересовали лишь образцы, женщины с механическими телами». Альвар посмотрел наверх, словно осилился вспомнить их имена. «Цель и Вильварин», — без особого желания напомнила Осин, вновь ощутив острую неприязнь к женщинам с изящными кошачьими телами. Он скрашивал их дни и постоянно болтал ни о чем. ругал еду и выпивку железного города, обещал, что однажды они попробуют жареный сыр, травил байки об островах, часть из которых, бесспорно, была чистой воды враньем. Малы, стало быть, знали о своем необычном происхождении. Альвар даже позволил себе улыбнуться, и эта обыденность разговора заставляла что-то внутри головы Асин чесаться. Она поскребла ногтями лоб и посмотрела на Вальцера, который пусть с трудом, но шагал по правую руку от нее. Бинты на его запястье и лодыжке почернели от крови. «Недавно узнала. И меня это совсем не обрадовало», — честно ответила Асин. «Я хотела быть особенной, но особенной как самый обычный человек, понимаете? Стать кому-то другом. Ну или, может, не совсем другом. Я не мечтала о большом приключении, из которого вернусь известной на весь первый и слишком заметной для счастливой жизни. Я мечтала о серьгах-витражах», — улыбнулась она, но тут же вновь почувствовала в горле слезы. «Кругленьких. Знаете такие?» «Да». Альвар слегка погладил ее пальцы. «Если хотите, я могу подарить их вам. Вы не пленница, Асин. Я уже говорил вам об этом, вы гости». Пришлось постараться, чтобы не посоветовать ему засунуть кругленькие серьги куда поглубже. Но зубами Асин все-таки клацнула, а может, они просто застучали от страха. Гости не выбирают слова в переписках. А еще их не изучают, как новый вид зверьков или рыб, под увеличительным стеклом вспарывая мягкие брюшки. От одной мысли об этом Асин стала не по себе, и она погладила свой живот. «Проголодались?» — поинтересовался Альвар. «Я бы скорее побоялся, что ее вырвет», — прокряхтел Вальцер, лицо которого сделалось белым. Он тяжело наваливался на палку, а та под его весом выгибалась дугой. «Все хорошо», — ответил Асин и одному, и другому. «Мне страшнее за вас. Как же вы...» «Подумаешь, собачка покусала», — усмехнулся Вальцер, тряхнув перебинтованной рукой. «У Мира и то зубы острее». «Мира», — выдохнул он так нежно, что у Асин сжалось сердце, закололо, словно одна маленькая девочка цепилась в него клыками.